Ты? Да, отец, я. Гармахис, искупи свою вину. Слышишь, искупи. Ты еще можешь отомстить, можешь заслужить прощение. У меня есть золото. Я его спрятал. Аттуа тебя покажет. О, какая боль! Прощай. Он слабо затрепетал в моих руках и замер. Так я и мой Катичу, любимый отец, царевич Аменемхет, встретились в этой жизни в последний раз и в последний раз расстались. Глава вторая, повествующая об отчаянии Гармахиса, о страшном заклинании, которым он призвал Исиду, об обещании Исиды, о появлении Атуа и о ее словах, сказанных Гармахису. Я скорчился на полу, глядя на труп моего отца, который дождался меня и проклял меня до скончания веков проклятого. В покое вползала и сгущалась вокруг нас темнота, и, наконец, мы с мертвым остались в черном беспросветном безмолвии. О, как страшны были эти часы безнадежного отчаяния! Воображение не может этого представить, слова бессильны описать. И снова я в неизмеримой глубине моего падения стал думать о смерти. За поясом у меня был нож, как легко пресечь им страдания и освободить мой дух. Освободить? Да, чтобы он свободно летел к великим богам принять их великую месть. Увы. Я не смел умереть. Уж лучше жизнь на земле со всеми горестями и скорбями, чем мгновенное погружение в невообразимые ужасы, которые уготованы в мрачном аменте всем падшим. Я катался по полу и плакал жгучими слезами о своей погибшей жизни, о прошлом, которого не изменить. Плакал, пока не иссякли слезы. Но безмолвие не отзывалось на мое горе, не давало ответа, я слышал лишь эхо собственных рыданий, ни проблеска надежды. В моей душе была тьма, тьма более черная, чем темнота покоя. Богов я предал, люди от меня отвернулись. Один на один с леденящим душу величием смерти я почувствовал, что меня охватывает ужас. Скорее прочь отсюда. Я поднялся с пола. Но разве я найду дорогу в этой темноте? Я сразу же заблужусь в галереях, в залах среди колонн. И куда бежать? Ведь мне негде преклонить голову. Я снова скорчился на полу, страх обручем сдавливал голову, на лбу выступил холодный пот. Казалось, я сейчас умру. И тогда я в моем смертном отчаянии стал громко молиться Исиде, к которой уже много-много дней не смел обращаться. «О, Исида, небесная мать!» — взывал я. «Забудь на краткий миг о своем гневе и в своем неизреченном милосердии, от ты, которая сама есть милосердие, отвори сердце свое страданием того, кто был твоим слугой и сыном, кто совершил преступление, и ты отвратила от него лик своей любви». О, ты великая миродержица, живущая во всем и все проницающая, разделяющая всякое горе, положи свое сострадание на чашу весов и уравновесь им зло, сотворенное мною. Увидь мою печаль, измерь ее, исчисли глубину моего раскаяния и сил скорби, что изливается потоком из моей души. О, ты державная, с кем мне было дано встретиться и узреть твой лик, я призываю тебя священным часом, когда ты явилась мне в Аменте. Я призываю тебя великим тайным словом, что ты произнесла, снизойди ко мне в своем милосердии и спаси меня, или же слети в гневе и положи конец мучениям, которые больше невозможно переносить».